Глава 14. В саду было прохладно и царил полумрак, едва разгоняемый теряющимися в еще не опавших листьях фонарями. Из-за того, что листва была желтой, свет получался теплым, уютным, золотистым. Лакеев предусмотрительно звать не стали, так как всем рот не заткнешь. А допустить, чтобы во дворце начали судачить о том, будто бы младший принц превратился в жабу, было никак нельзя. Это понимала даже я, что уж говорить об остальных, которые в королевском замке чувствовали себя как рыба в воде. Поэтому в саду, предварительно разогнав из него весь обслуживающий персонал, поставили стол, на который со всеми возможными предосторожностями выдрузили застеленный салфетками поднос. На нем с поистине королевской важностью восседали две жабки. Одна шоколадного цвета, с короной на макушке, а вторая — темно-зеленая. Сидеть смирно, не прыгать, комаров и мух не ловить, а то потоки перепутаются и останетесь такими навсегда, — строго сказала я, глядя в выпуклые глаза подопытных. Я никогда никого не расколдовывала, так что мне нужна полная сосредоточенность. Жанин, ты меня поняла? Никаких комментариев, советов и подсказок, хорошо? Тебе ведь хочется стать принцессой? Жаба активно закивала и явно хотела что-то сказать, но, наткнувшись на мой предупреждающий взгляд, предусмотрительно промолчала. Принц Рауль, к счастью, говорить не успел научиться, поэтому просто молча кивнул. Я огляделась и увидела, как Слоутер, что-то быстро сказав королю и магистру, направился в мою сторону. «Говори, что надо делать, Ванесса», — решительно сказал он. «Я на все готов». «Вообще на все?» — зачем-то уточнила я и получила в ответ очень серьезный взгляд. «Вообще». Негромко, но как-то очень значительно подтвердил Слоутер, а я почувствовала, что неудержимо краснею. Усилием воли, отогнав абсолютно неуместные мысли, я постаралась сконцентрироваться на предстоящей задаче. Всмотрелась в странный, построенный по непонятному принципу кокон заклятия. Попыталась найти кончик нити и страшно обрадовалась, когда таки разглядела его. Уж больно хитро он был спрятан. Глубоко вздохнула и, как тогда, когда спасала лесника Матиуса, нырнула в совершенно другой мир. Исчезло все. Сад, король, магистр, старший принц. Остались только я и огромный пульсирующий кокон, выглядевший, надо сказать, совершенно отвратительно. Больше всего он напоминал шевелящееся осиное гнездо и был, в этом я не сомневалась ни секунды, не менее опасным. Размяв пальцы, я осторожно подхватила тоненькую, едва заметную ниточку и бережно потянула ее на себя. Кокон на мгновение замер, а потом словно прислушался, будто пытался понять, кто осмелился его потревожить. Наверняка он чувствовал родственную силу, но никак не мог понять, откуда она взялась так неожиданно. Я же, действуя скорее по наитию, нежели по правилам, показалась ему. Мол, вот она я, темная ведьма, сильная, обученная, темнее просто не бывает. Поэтому ему, кокону, не нужно меня бояться. Я ведь не причиню ему вреда. Я даже развеивать его не стану. Мне только нужно забрать вот этих двух замерших жабок, которые, по большому счету, никому, кроме меня, и не нужны. Ну, какая от них польза? Комаров ловить? Так в коконе комаров наверняка нет. Откуда бы им там взяться? А больше от них проку никакого. Одна сплошная головная боль. Я вот на месте кокона непременно попыталась бы от них избавиться. Заговаривая таким образом чужому проклятию зубы, если, конечно, можно так выразиться, я потихонечку тянула на себя ниточку, осторожно сматывая ее в клубочек, а его удерживая своей силой. Вот только расходовалась она как-то очень быстро, словно утекала в невидимую прореху. Но анализировать происходящее было некогда, так как транс, в который мне удалось погрузить чужое заклятие, мог разрушиться в любое мгновение. И тогда меня просто размажет по стенке. Или по травке, за неимением в королевском саду стены. Я успела смотать примерно 2/3 заклятия, когда почувствовала, что мысли стали какими-то тяжелыми. Они все чаще прерывались, и мне стоило невероятных усилий удерживать себя на грани обморока. И только я собралась впасть в панику, тоже какую-то сонную и медленную, как меня омыло чужой силой, мощной, горячей, живой. Она подхватила меня и не дала выронить из рук клубочек. Потом к ней добавилась еще одна, менее вкусная, если можно так выразиться, но тоже очень сильная. И эти две волны поддерживали меня, даже не пытаясь прикоснуться к кокону, так как прекрасно понимали, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Оставалось совсем немного, буквально чуточку, когда заклятие, уже почти сползшее с жабок, опомнилось, рванулось, чуть не выскользнув у меня из рук. Но я была готова к чему-то подобному, поэтому щедро зачерпнула из заранее приготовленного вот на такой крайний случай резерва и сдернула остаток кокона с Жанин и принца. Раздался звук, похожий на тот, который издает лопнувшая струна, а я почувствовала во рту противный сладковатый привкус. Наверное, я все же прокусила губу, когда швырялась остатками силы. Теперь будет синяк. Хотя темная ведьма я или кто, уж себя-то всяко подлечить смогу. Вот только отдохну немного. Совсем чуточку. Малюсенькую капельку. «Отойдите!» Сквозь туман услышала я голос ректора Нойкреста. «Дайте ей дышать! Не наклоняйтесь!» «Так, деточка, дышите! Все хорошо! Все закончилось! Принц с нами! С ним все в порядке!» «А Жанин?» — спросила я, точнее, попыталась спросить, так как получилось только прохрипеть нечто невразумительное. «Жанин?» — зачем-то переспросил магистр, все же сумевший расшифровать мои хрипы, а потом с неестественным энтузиазмом добавил. «С ней тоже все неплохо». «Вода, лимон, мята, мед», — донесся откуда-то издалека голос Герхарда, и я честно попыталась открыть глаза. Естественно, у меня ничего не получилось, но зато я осознала, что лежу не на траве и даже не на скамейке. Ни одно, ни другое не способно самостоятельно шевелиться, а то, на чем я лежала, вдруг подвинулось, потом исчезло, и меня попытались осторожно приподнять. Послышались торопливые шаги, невнятный шепот, а потом к моим губам прижался стакан, из которого в пересохшее горло полилась невероятно запредельно вкусная вода, в которую щедро добавили лимона, меда, мяты и еще чего-то, что я пока не могла определить, так как просто наслаждалась оживительной влагой. «Спасибо!» — уже почти нормально проговорила я и, наконец-то, рискнула открыть глаза. Вокруг меня толпились все те, кто так или иначе был задействован в эксперименте. Король, королева, оба принца, магистр и Слоутер с Герхардом на руках. Из-за плеча Рауля торчала рыжеватая макушка, обладательницу которой я никак не могла вспомнить. «Виктория, я обязан тебе жизнью!» Совершенно искренне воскликнул младший принц и, шагнув вперед, галантно поцеловал мне руку. А я, когда он наклонился, я увидела невысокую девушку, невероятно хорошенькую, одетую по моде 10-летней давности. «Здравствуйте!» Нерешительно проговорила она. «Я Жанин». «Ты?» У меня даже дурнота прошла. «То есть я тебя действительно расколдовала?» «По всей видимости, заклятие трансформации было нейтрализовано, так как было соблюдено основное условие, заложенное в него. Но по какой-то причине оно перекинулось на принца и закольцевалось, сместив... Впрочем, эти тонкости вам вряд ли интересны, леди Виктория. В любом случае, все закончилось благополучно, хотя мне, конечно, хотелось бы понять, как именно было снято заклятие». «Говоришь, у Виктории 11-й уровень?» Король повернулся к Слоутеру. «Как минимум», — кивнул тот. «Хотя после сегодняшнего я не стал бы с уверенностью это утверждать». «Виктория, ты была права, когда предложила перейти в сад». Странно глядя на меня, проговорил король. «Стены столовой могли бы и не выдержать такого мощного выброса силы. Хотя ты, конечно, и пыталась его контролировать». «Заклятие чуть не вернулось, и второй раз оно на мои уговоры не поддалось бы», — вздохнула я. «Пришлось залезть в резерв. К счастью, он у меня был». «Спасибо, что вернула Рауля», — помолчав, проговорил его величество, а королева Алисия молча подошла и обняла меня. «Я тоже хочу еще раз поблагодарить тебя, Виктория», — вмешался младший принц. «За себя и за Жанин». Тут все посмотрели на смутившуюся девушку, которую принц крепко взял за руку. «Ты вообще кто?» — не выдержала я, так как мне страшно хотелось узнать, кто жил в моем доме под видом жабы все это время. «Я Жанин», — робко ответила она, беспомощно оглядываясь вокруг. «Вот». «Ты принцесса?» Я уже понимала, что вряд ли, так как одежда девушки была добротной, даже дорогой, но недостаточно вычурной для принцессы. «Нет», — со слезами в голосе покачала головой бывшая жабка. «Это папа всегда называл меня моя принцесса или моя королевишна. А так я из купеческого сословия. Мой отец Пауль Корнинг». «Корнинг?» — встрепенулся его величество. «Торговая компания Корнинга?» «Да, это батюшкина компания. Он со всеми торговлю ведет», — кивнула девушка, не замечая, как заблестели глаза его величества. «Только я не наследница. У меня старшие братья имеются, они дело переймут. Но папа за мной хорошее приданное дает». Тут она окончательно смутилась и опустила голову. «Ваше Величество!» — вдруг официально обратился младший принц к королю. «Прошу, позвольте Жанин погостить во дворце. Все же нас с ней теперь многое связывает, и я с удовольствием покажу ей столицу». «Пожалуй, я не стану возражать». Немного помедлив, величественно кивнул король Вальтер, видимо, мысленно уже использующий торговую компанию потенциальных родственников в государственных интересах. «Вот видишь!» — сияющий Рауль повернулся к неуверенно улыбнувшейся девушке. «Я же говорил, что отец не будет против, а ты не верила». «Я тоже буду рада видеть вас, наши гости, Жанин», — приветливо улыбнулась королева Алисия, при этом оценивающе оглядев возможную невестку. «Давайте мы завтра с утра подберем для вас достойный гардероб. Ну и отпишемся вашему батюшке, который наверняка будет рад известию о том, что его дочь нашлась и находится в полном здравии». «Ой, спасибо большое!» Жанин с благодарностью улыбнулась ее величеству. «Он, наверное, уже и не ждал меня увидеть». «А кто тебя заколдовал-то?» — слегка нарушила идиллию я. «Заклятие было не из разряда рядовых. Более того, я о таком даже не слышала». «Мне тоже очень хотелось бы это узнать», — присоединился ко мне ректор Нойкрист. «Это совершенно неизвестный лично для меня вид магии». «Да я и не знаю толком», — вздохнула Жанин. «Я в тот день батюшке в конторе помогала бумаги подшивать, счета проверять. Он меня, хоть я и не наследница, но тоже к делу приобщал, многое показывал. А потом эта женщина пришла. Она хотела товар переправить, но только на барже мест уже не было, и папа ей отказал. Вот она и рассердилась, стала кричать, оскорбления всякие говорить. А батюшка мой в таких случаях молчать-то не станет. Так он возьми да и брякни, что она на жабу похожа». «Опрометчиво», — прокомментировал молчавший до этого момента Слоутер. «Ну так он же не знал», — вздохнула Жанин. «Так вот она и сказала, что это ему придется любоваться на жабу до конца жизни. Потом что-то пробормотала и... Дальше я ничего не помню до того момента, как меня подобрали. Виктория и Герхард. Я ничего не помнила про себя, кроме того, что меня должен поцеловать принц. А еще в голове откуда-то взялась мысль, что я принцесса. «А откуда ты все те рецепты знала, которые мне рассказывала?» Я видела, как Рауль смотрит на купеческую дочку и понимала, что если король будет против Жанин, то принцу предстоят нелегкие времена. Но что-то подсказывало мне, что союзу с принцессой какого-нибудь захолустного государства его величество предпочтет чрезвычайно выгодный союз с дочерью владельца крупнейшей торговой компании. А что мезальянс? Так стоит придать гласности историю с превращением и чудесным спасением девушки, и никто даже слова против не скажет. Это же просто сказка наяву. Как же тут осуждать-то? «А у меня матушка из ваших была», — уже осмелев проговорила Жанин. «Только я ее не помню совсем. Она умерла, когда мне и 2 лет не было». «Память крови — дело темное, неизученное», — подтвердил ректор Нойкрист. «Скорее всего, заклятие пробудило то, что спало в крови Жанин. Вот она и вспомнила. Наверное, поэтому леди Виктория и смогла справиться с заклятием». «Не исключено», — задумчиво согласился король. «Значит так. Роберт, распорядись, чтобы Жанин выделили гостевые комнаты. А Рауль потом ее туда проводит. А нам с Викторией надо поговорить, как мы, в общем-то, и собирались. Прошу в мой кабинет». И его величество первым покинул сад. За ним потянулись еще не отошедшие от случившегося остальные участники событий. Я думала, что Слоутер отправится вместе с принцами обустраивать Жанин, но он, не спуская с рук Герхарда, который ничего не имел против такого способа передвижения, направился вслед за мной в королевский кабинет. Там его величество устроился за столом, небрежным жестом указав нам всем, включая ее величество Алисию, на диван и несколько кресел. «Виктория!» Помолчав, начал король, и я внутренне напряглась, так как за всеми этими безумными событиями чуть не забыла, что нахожусь во вражеском лагере. «Я нахожусь в сложном положении, а я этого терпеть не могу». Его величество досадливо поморщился. «С одной стороны, у меня были на тебя совершенно конкретные виды, которые прекрасно укладывались во все ближайшие и отдаленные планы. Да, вряд ли тебе они понравились бы, но согласись, выбирая между интересами государства и твоими желаниями, я непременно выберу первое, как бы ты к этому ни относилась». «Спасибо за откровенность», — ответила я, чувствуя, как что-то светлое и теплое неотвратимо исчезает из души. «Это в любом случае лучше лжи». «Я не закончил», — резко ответил король, и я поняла, что лучше пока помолчать, а то отправлюсь вместо уютной комнаты в подвал. Я, конечно, люблю независимость, но ею довольно сложно наслаждаться, сидя в тюрьме. «С другой стороны, ты спасла моего младшего сына, проявившего неоправданно легкомысленное отношение к неизвестному колдовству. Но Рауль свое еще получит. Хорошо, что все закончилось именно так. А ведь ты могла и не справиться. К счастью, твой уровень оказался выше, чем я мог предположить в самых смелых своих мечтах. Он чуть-чуть не дотягивает до 12-го. А таких людей во всем королевстве — единицы. Я даже не говорю о том, что тех, у кого магический дар такого уровня сочетается с темной ведьмовской силой, способной черпать энергию из окружающего пространства, вообще нет. Точнее, есть. Один человек. И это ты, Виктория. Твоя комбинация способностей уникальна. И я, как король, не могу позволить, чтобы такой талант не находился на государственной службе». «Мое мнение совсем не учитывается?» — тихо спросила я, с трудом сдерживая слезы, так как на гнев сил пока не хватало. «Опять перебиваешь?» «Ванесса!» — неожиданно строго сказал Герхард, спрыгивая с рук Слоутера. «Не подписывай никаких бумаг, пока мы с Стивеном не посмотрим их, поняла?» «Может быть, вы все-таки дадите мне договорить?» Его Величество нехорошо прищурился, и Слоутер быстренько подхватил кота на руки, что-то шепнув в мохнатое ухо. «Так вот, Виктория, то, что ты выйдешь замуж за нужного государству человека, это даже не обсуждается. Я все понимаю. Тебе, как любой девушке твоего возраста, хочется любви, вздохов, клятв и прочей романтической чепухи. Но посмотри на проблему иначе. Вот лорд Лаверли, к примеру. А что сразу я-то?» Я не выдержала и фыркнула, так как Слоутер сейчас больше всего напоминал нашкодившего первокурсника, которого отчитывает ректор. «Ничего, Стивен», — ласково ответил король, и от этой интонации захотелось спрятаться куда-нибудь подальше, желательно в другую страну. «Просто ты сам влез в эту историю глубже, чем надо было бы. Так что терпи. Так вот, возьмем в качестве примера лорда Лаверли. Как ты думаешь, разумно было бы отправлять его патрулировать улицы? Это намек?» Слоутер нахмурился и вопросительно покосился на короля, сделавшего вид, что он вопроса не услышал. «Не думаю, что это была бы хорошая идея», — подумав, высказалась я. «Он хороший. Я бы даже сказала, слишком хороший сыщик, чтобы просто патрулировать улицы. Нерационально». «Совершенно с тобой согласен, Виктория», — одобрительно кивнул его величество. «А теперь скажи мне, насколько рационально отпускать одного из потенциально сильнейших магов, обладающего уникальной гибридной магией, лечить крестьян и варить варенье на ромашковой поляне? И это вместо того, чтобы лечить сложнейшие случаи или исправлять ошибки, подобные той, что мы наблюдали сегодня. И это вместо того, чтобы лечить сложнейшие случаи или исправлять ошибки, подобные той, что мы наблюдали сегодня. «А что, крестьяне не люди? Их лечить не надо?» — возмутилась я, старательно игнорируя логичность королевских слов. «Почему же?» — пожал плечами король Вальтер. «Люди, но им вполне хватит ведьмы с шестым или седьмым уровнем. Скажи, кроме происшествия с лесником, в котором ты так удачно для меня применила свою силу, у тебя были подобные трудные случаи? Молчишь? А это потому, что тебе ответить нечего, Виктория». Я упрямо продолжала сверлить взглядом ни в чем не повинный ковер и молчала, так как ответить мне действительно было нечего. Точнее, слова были, но все они при ближайшем рассмотрении оказывались наивными и чуть ли не глупыми. «А сейчас ректор Нойкрист скажет нам, сколько у него в университетской лечебнице находится пациентов, которые умирают, так как никто не в силах им помочь. Традиционная магия не справляется, целители даже диагноз поставить не могут. Тех ведьм, у которых есть сила, на все не хватает, да и видят они только половину. Их магия не гибридна, в отличие от твоей, Виктория». «Таких сейчас 4 человека», — ответил, подумав, магистр. «Мы уже сообщили родственникам, что наши возможности не безграничны, увы». «А Виктория смогла бы им помочь?» — продолжал дожимать меня король. «Не знаю», — честно ответил ректор. «Но помочь в диагностике смогла бы, это несомненно». «Я понимаю, что в этом вы правы, Ваше Величество». Я с трудом, но заставила себя признать правоту короля в этом вопросе. «Но зачем сажать меня в клетку? Пусть не в прямом, но в переносном значении. Неужели вы думаете, что я отказалась бы, скажи вы прямо?» «Скорее всего, нет», — не стал спорить король. Но представь себе, что однажды ты влюбляешься в какого-нибудь прохвоста, хорошо, если из нашего государства, и сбегаешь с ним. Где тебя прикажешь искать? Нет уж, лучше уж я сам подберу тебе мужа. Как того, которого пристукнули в конюшне? Это была моя ошибка. Я плохо изучил личное дело. Совершенно не смутился король. Но ведь обошлось же. Так чего зря сотрясать воздух? Вы убили моих родителей, сказала я, так как просто не могла не сказать. Это тебе Леонард сказал? Нахмурился король. Вы и сами не отрицали. Тогда, в моем сне. И назвали их мелкими неудачниками. Я и сейчас не отказываюсь от своих слов. Король не отводил взгляда, а остальные сделали вид, что их вообще в комнате нет. Только неудачники могли затеять рискованный эксперимент вместе, совершенно не думая о том, что дело может плохо кончиться. Я не отрицаю своей вины, Виктория, но она исключительно в том, что я не захотел их остановить. Мне неприятно в этом признаваться, но я так и не смог простить Ронди того, что она в итоге выбрала Дэвида. Не смотри на меня так, Стивен. Алисия всегда все знала. Это для нее не открытие. Не стану врать. Я был бы рад, если бы во время испытаний погиб только Дэвид. Но они пошли туда вместе, не послушав меня. «Он не лжет, Ванесса», — негромко сказал Герхард и, спрыгнув с рук Слоутера, потерся мои ноги пушистым боком. «Я знаю, что ты всю жизнь ненавидела меня. И не собираюсь оправдываться. Ты была в своем праве», — спокойно продолжил король, а ее величество подошла к нему и положила ладони на плечи. «Но сейчас ты нужна королевству. Я не могу выпустить из рук такого талантливого и перспективного мага». «А еще вы сказали, что никогда не признаете меня», — зачем-то пожаловалась я. «Тебе это нужно?» — совершенно искренне удивился король Вальтер. «Ты что же, как и Жанин, хочешь быть принцессой?» Тут я не выдержала и хихикнула, а его величество продолжил. «Нет, если для тебя это принципиально, и это является обязательным условием для того, чтобы ты добровольно осталась, я подумаю». «Да нет, это я просто так сказала», — замахала руками я. «Просто тогда обидно стало. А так для меня папа всегда будет Дэвид Тревилл. Тут никто ничего не изменит». «Ну вот и хорошо», — быстренько согласился его величество. «Что же касается мужа для тебя, у меня есть прекрасная кандидатура», — внезапно заявил Слоутер, и все переключились на него, а он вальяжно развалился в кресле, почесывая за ухом вернувшегося Герхарда. «У тебя?» Наверное, король Вальтер за последние несколько недель не удивлялся столько, сколько за сегодняшний вечер. «А что такого?» Слоутер демонстративно проигнорировал мой возмущенный взгляд. «Молод, но не юн. В самом, так сказать, расцвете сил. При должности. Вхож в ближайший королевский круг. С титулом все в порядке. Не беден, мягко говоря. Имеет дом в столице и загородное имение. Внешне привлекателен. По-моему, прекрасная партия». «И как же зовут этого идеального мужчину?» Королева даже не старалась сдерживать свое любопытство. «Мне тоже интересно», — сказала я, пытаясь осознать, что Слоутер, кажется, в очередной раз меня обманул. Точнее, я сама обманулась. Но от этого было не менее обидно. «Не томи, Стивен», — усмехнулся король, глядя на Слоутера со странным выражением лица. «Вы прекрасно его знаете, Ваше Величество, и потому очень рассчитываю на вашу поддержку». Слоутер почему-то взглянул на меня с некоторой опаской. «Он что, думает, я буду скандалить? Так он мне ничего не обещал. Более того, он вообще ни на что подобное даже не намекал, поэтому никаких претензий с моей стороны не может быть». А что сердце резко заболело, так это пройдет. Надеюсь, он не предложит кого-нибудь совершенно отвратительного. Это будет слишком даже для такого двуличного типа, как Слоутер. «Это ваш начальник службы безопасности», — как-то напряженно проговорил Слоутер. «Неплохая должность, оклад, опять же, достойный, согласитесь». «Вполне», — не стал спорить король. И мне почему-то показалось, что он с трудом сдерживает улыбку. «Более чем достойный молодой человек с прекрасными карьерными перспективами». «Имя-то у него есть?» — обреченно поинтересовалась я, хотя мне было, в принципе, почти все равно. «Есть», — помолчав и зачем-то прикрывшись Герхардом, ответил Слоутер. «Его зовут Стивен Лаверли. Ванесса, выходи за меня замуж, а?» «Бери, бестолковая, где мы еще такого найдем?» — сквозь зубы прошипел Герхард. «Он еще утром хотел тебе сказать, но я отговорил, решил, что ты не готова. Я уже и брачный договор изучил, если что». Я молчала, стараясь осмыслить происходящее. А где-то глубоко в душе зарождалось странное ощущение того, что скоро произойдет чудо. Что-то похожее я испытывала в родительском доме перед праздником середины зимы. Странно, но впервые при мысли о родителях в сердце не вонзилась игла острой боли. Это не значит, что мы с Его Величеством больше не будем говорить на эту тему. Будем обязательно, но не сегодня. Не сегодня. «Так что ты скажешь по поводу предложенной лордом Лаверли кандидатуры, Виктория?» Голос короля прорвался сквозь затянувший мозг розовый туман. «Я не против», — услышала я собственный голос. «Но у меня есть условие». «Какое?» — хором спросили король, королева и, собственно, кандидат в женихи. «Ты никогда не станешь ничего чинить своими руками», — проговорила я. «Особенно мебель. Договорились?»